Деревья выставили тугие кулачки по-весеннему зеленых листьев. Тут и там наружу пробивались смелые молодые побеги. Прятавшиеся в ветках гнезда были полны яиц, а утки-матери охраняли своих недавно выведенных птенцов, плававших в ручьях. «Апрель — это возрождение», — думала Тереза. «Работа и надежда на то, что зима наконец кончилась». «Скоро у канадских гусей появится потомство», — холодным туманным утром сказал Элли, когда они совершали свою обычную прогулку. Тереза кивнула. Ее отец пользовался тем же природным барометром, чтобы определить время, когда можно судить о будущем урожае. Она научилась следить не только за лозами, но и за небом, птицами и землей. Год будет хороший, зима выдалась дождливая. Тереза обвела глазами площадку с хорошо вспаханной землей. Она отвела 50 акров под новые растения, лозы европейского происхождения, привитые на американские подвои. Они выбрали лучшие сорта Каберне Совиньон, Мерло, Шанем Блан. И после консультации с Тайлером сделали то же самое на винограднике Макмилланов. Года через 4-5 мы увидим, как они плодоносят. Кроме всего прочего, Тереза научилась видеть будущее. Один цикл неизменно переходил в другой. «Элли, к тому времени, когда посаженное сегодня даст плоды, мы с тобой проживем друг с другом четверть века». «Тереза!» Он обнял ее за плечи, повернул лицом к себе. И Ласси Гнора ощутила укол тревоги. «Это мой последний урожай». «Элли, я не собираюсь умирать». Чтобы подбодрить Терезу, он провел ладонями по ее рукам. «Просто хочу уйти на покой». «Я думал об этом, серьезно думал во время нашей поездки в Италию. Мы слишком укоренились здесь. Там...» — он махнул рукой в сторону виноградника Макмилланов и в Костелло. «Давай проведем последнюю посадку и позволим собирать урожай нашим детям. Пора». «Мы говорили об этом и решили, что окончательно уйдем лет через 5. Постепенно». «Знаю. Но эти последние месяцы напомнили мне, что жизнь коротка, и что рано или поздно она кончается. Есть места, которые я хотел бы увидеть, пока жив. Я хочу увидеть их с тобой, Тереза. Я устал подчинять свою жизнь требованиям каждого сезона. Вся моя жизнь была отдана делу Джамбелли». Тереза отошла чуть в сторону и потрогала нежный белый цветок. «Как я могу уйти, когда оно в опасности? Разве можно передать нашим детям то, что поражено тлей?» «Можно, Тереза, можно. Потому что мы им доверяем, потому что верим в них, потому что они заслужили это». «Не знаю, что тебе ответить». «Подумай. До сбора урожая еще много времени». «А я уже подумал. Я не хочу, чтобы Тай получил по завещанию то, что он заслужил и заслуживает. Хочу отдать ему это еще при своей жизни. В этом году и так было много смертей». Он посмотрел поверх почек на новые посадки. «Пора отдать нашим детям простор для роста». Тереза повернулась к нему. Высокий мужчина, иссушенный временем, солнцем и ветром. Рядом с ним старая, преданная собака. «Не знаю, смогу ли я дать тебе то, что ты просишь, но обещаю подумать». Главная особенность игристого вина — выделение пузырьков газа. начиналась самая любимая для Пилар часть экскурсии по винодельне.